Глава 65. Костя. За что я люблю небо, так это за то, что, глядя на облака не снизу, а с высоты, любой жизненный пиздец словно визуально уменьшается в размерах. Адреналин от взлета и посадки затмевает любые нерешенные проблемы, оставляя в памяти только свежесть полета. Сейчас я могу вздохнуть полной грудью. Печальные мысли о Нике не уходят полностью, но потребность оградить ее от опасности становится на первое место. Сегодня все закончится, и даже если мне самому придется заплатить за ее свободу высокую цену, я готов пойти на это. Сейчас ничего для меня не представляет большей ценности. В Мексику мы летели порожняком, без пассажиров. Забрали груз и теперь возвращаемся обратно. Одним днем. Три объемных чемодана ждут, когда мой тесть заберет их в аэропорту по прибытию. Все должно пройти гладко, по крайней мере, в плане Лавра. Нет места непредвиденным ситуациям. «Выставляем подкрылки», — сообщаю я Марку и нажимаю нужную кнопку. «Начинаем снижение». С каждой новой волной воздуха сердце замирает, а внутри все ухает вниз, словно мы летим не на огромном железном гиганте, а парим на тонких крыльях аэроплана. Посадка получается легкой, и уже на земле, пока я выруливаю машину, Марк включает свой смартфон. Второй пилот смотрит на экран и хмурится. «Что там?» – интересуюсь я у него. «Да так». Марк кажется взволнованным. «Алена названивала. Кажется, какие-то сложности». «Какие?» – внутри ворочается неприятное волнение. «Хм...» – Марк все еще изучает свой смартфон. «Ничего особенного. Потом обсудим». Я киваю на его слова, хотя меня не покидает ощущение того, что друг мне чего-то не договаривает. К самолету подвозят трап, а мы отстегиваем ремни безопасности, глуша двигатели. Многозначительно переглядываемся с Марком. Его лицо выражает отчаянную решительность. «Понеслась», — говорит он, вставая. «Ага». Я вижу, как из больших внедорожников выходят люди в темных костюмах. Это люди Василия Александровича. Смотрю на них и замечаю, как из одной из тачек выходит и тесть, собственной персоной. Поворачиваю винт на двери и киваю ему. Тесть сперва осматривается по сторонам, а потом приветственно кивает мне в ответ. Поднимается вверх по ступеням. «Здравствуй, Костя!» Мужчина протягивает мне свою мясистую руку. «Ну что, как долетели?» «Все в порядке», — сухо отвечаю, стараясь казаться расслабленным. «Ты выглядишь уставшим». Бывший родственник внимательно вглядывается в мое лицо. «Да, долгий перелет». Начинаю я, но мне на помощь приходит Марк. «Накануне плохо спали», — вставляет второй пилот. «Эта девка?» — он присвистывает. «Все соки из нас выжимает». Глаза мужчины похабно округляются и начинают сально поблескивать. «Вы еще не весь ее потенциал испробовали?» «Нет». Мои челюсти смыкаются. «У нас еще осталось несколько дней». «Да я не тороплю вас, мальчики», — расплывается в улыбке Василий. «Забавляйтесь сколько нужно, а потом...» Он делает паузу. «И до меня очередь дойдет. Проверю, чему вы ее обучили». Руки у меня сами в кулаки сжимаются, и я поспешно прячу их в карманы. Чёртов ублюдок! Собственноручно бы придушил его за такие слова. Но пока мне нужно изображать непринужденность. «Обязательно проверите», — усмехается Марк. «А товар тоже будете проверять?» Радуюсь, что друг перевел разговор на нужный лад. Я киваю в сторону стоящих на сиденьях сумок. «Конечно, парни!» — Василий потирает руки. «Как говорится, доверяй, но проверяй». Он идет в салон, открывает каждую сумку по очереди и выбирает наугад пакеты, вскрывая их маленьким ножом. Я незаметно достаю свой смартфон и делаю дозвон. Теперь, когда на пакетах есть его отпечатки, настало время завершительной части нашей операции. «Ну все». Через пару минут Василий оборачивается к нам. «Кажется, все в полном...» Внезапный шум, доносящийся с улицы, привлекает его внимание. «Что за...» Тесть опрометью бросается к иллюминатору, чтобы посмотреть, что происходит. Мы с Марком, затаив дыхание, наоборот, отступаем вглубь салона, к кабине пилотов. «Какого хера?» — орёт Василий, оборачиваясь к нам. Сперва его лицо выражает полнейшую растерянность. Звуки стрельбы и крики его людей становятся все отчетливее. Я не могу сдержать усмешку. «Да, старый козел, я давно мечтал увидеть тебя таким, растерянным и совершенно не владеющим ситуацией». «Вы!» — внезапная догадка озаряет морщинистое лицо. «Да я вас!» Но договорить он не успевает, потому что в этот момент в самолет врываются люди в масках и с автоматами. Они обступают моего тестя, а он даже свой пистолет из кобуры достать не успевает. «Лицом в пол!» — командует мужчина в маске. «Живо!» Тесть смотрит на меня полным ненависти взглядом. Его лицо сейчас похоже на переспевший на солнце помидор. Красное, с неприятно проступающими набухшими венами. Кажется, еще чуть-чуть, и он просто взорвется от негодования. Не сводя с меня своего дикого взгляда, тесть медленно опускается на колени, а потом ложится лицом на ковровое покрытие. «Вяжи его!» – отдает команду офицер, а сам проходит к грузу. «Вы обвиняетесь в торговле запрещенными наркотическими веществами класса А!» «Я тебя убью, Костя!» Не слушая сотрудника спецслужбы, цедит сквозь зубы тесть. «Я закопаю тебя, твоего дружка и эту вашу девку! Слышишь меня, мелкий ублюдок? Ты меня слышишь?» Лежащий на полу мужчина кряхтит и брызжет слюной, пока на него надевают наручники, а потом его поднимают на ноги и волокут к двери. В последний момент мы встречаемся с ненавистным родственничком взглядами, и я, прикладывая к фуражке два пальца, шуточно отдаю ему честь. Если бы взглядом можно было убить, я был бы мертв. Но такие способности, к счастью, моему тестю не подвластны. Когда его уводят, мы с Марком одновременно выдыхаем, опираясь спинами о дверь кабины пилотов. «Ну вот и все», — задумчиво говорит он. «Ага», — киваю я. «Конец нашего маленького бизнеса». «Ты жалеешь?» Спрашиваю его я. «Нет, а ты?» Вздыхаю. «Жалею ли я, что отдал бизнес в обмен на безопасность девушки, которая достанется не мне?» «Нет, я не жалею». Отвечаю, отворачиваясь и начинаю снимать китель. «Сегодня в Москве опять жара. Ужасная жара».